Глава 27. Валид. Стоим. Ждем. Время медленно ползет. До часу ночи я с Калибри переписывался. Потом отправил свою девочку спать. Она стала чуть более раскованной после нашей небольшой прелюдии. Хочу Калибри. Заласкать свою девочку до глухих стонов. Сделать своей. Прошу ее фото в одном белье. Присылает. Лежит на постели в тонкой кружевной сорочке. В штанах сразу все по стойке смирно. Глаз оторвать от снимка не могу. Какие 2 дня? Меня точно не хватит. Я на взводе. «Тащится», — информирует Амир, отвлекая от телефона. «Мы устали тебя ждать», — пошутил я, когда увидел Алексея, подходящего к остановке. Смотрю на часы. Не опоздал. Рано утром поезд. Нужно успеть. Алексею было приказано явиться до 3 часов ночи. Тихо покинуть дом, чтобы никто не услышал, прихватить с собой документы, оставить мобильный телефон. Наверняка ведь охрана должна была дежурить. Молодец, смог ускользнуть. Под гипнозом сверхспособности проявил, хотя не исключено, что охрана уснула. Человек, находящийся под воздействием гипноза, не всегда ведет себя, как в фильмах. Никакого стеклянного взгляда и отупения. Амир дает установку, и человек ее выполняет. В нашем отряде все проходят специальную подготовку. Повлиять на наш разум практически невозможно. Мы тренируемся, учимся противостоять воздействию. А мир не один такой в мире. Хотя есть препараты, которые ломают волю. Таксист успел задремать. Садимся в машину, едем на вокзал. Билеты куплены. Все купе в нашем распоряжении. Лёша еще не знает, что возвращается в Москву. Я бы его разукрасил, но дождусь лучшего момента. Он будет знать, кто его бил в лицо. Моя злость на этого утырка стала в несколько раз сильнее. Засаду мне подготовили. А этот сморчок решил выступить приманкой. Я никому не позволю запугивать и нервировать Калибри. Каждый, кто обидит Ясмину, станет моим личным врагом. Достаю камеру и веду допрос. Врать под гипнозом Лёшка не будет. «Для чего ты познакомился с Ясей?» Голос ровный, но внутри меня темнота. «Олег Юрьевич обещал решить мои проблемы с долгами, если Ясмина будет под моим контролем». «Как он собирался держать ее под контролем? Лучше не выяснять, а то не довезу урода до Москвы». «Кто такой Олег Юрьевич?» «Он влиятельный человек». «Мне это ни о чем не говорит, но что-то подсказывает». Больше из Лёхи я не вытяну. Становится интересно. Надо выяснить, кто такой Олег Юрьевич. Не удивлюсь, если имя не настоящее, и это кто-то из близкого окружения Дуровой. Что еще? Я должен был разузнать все о родных Ясмины. Разузнал? Недостаточно. Поэтому Олег Юрьевич решил, что я должен на ней жениться и докладывать обо всем, что мне покажется любопытным. «Ну и что любопытного ты выяснил?» «Да ничего такого. Дед и бабка скончались, когда ее еще в проекте не было. Отец Ясмины был женат 2 раза. Яся – единственная дочь от первой жены, но воспитывала ее 2-я жена, которую она и считает матерью». О первой своей жене, матери Ясмины, отец никогда не вспоминал. Она узнала о ее существовании за несколько дней до смерти мачехи. Родная мать Яси исчезла при невыясненных обстоятельствах. Она хотела отсудить у мужа квартиру в центре Москвы, но пропала. Поговаривали, что отца Ясмины подозревали в убийстве, но дело закрыли. Почему закрыли, неизвестно. Девушку больше никто не искал. Что выяснила мачехе? Яся считает ее родной мамой. Родители мачехи отказались от нее, когда она тайно вышла замуж за взрослого мужчину с ребенком. Любовь там была, а родители не приняли. Другое будущее для дочери планировали. Не перебивал, внимательно слушал. А я не очень верил, что Лехе может быть хоть что-то известно. Нужно попробовать размотать этот клубок с семейными тайнами. Возможно, найдем ответы. Есть вероятность, что это привет из прошлого. Дурова как-то связана с убийством родной матери Ясмины. Ясмина сама тебе это рассказала. Почему-то меня задело, что она откровенничала с этим недомужиком. «Нет, прочел в дневнике ее матери. Ну, которая мачеха. Тонкая тетрадка, свернутая трубочкой и перемотанная резинкой, лежала в шкатулке. Она перед смертью написала и оставила. Боялась, что духу не хватит рассказать». «Среди пропавших вещей тетрадь не значилась», — отмечаю про себя. «Ясмина знает, что ты в ее личных вещах копался?» «Думаю, нет». «За это тоже стоит ему двинуть». «Кто проник в квартиру Яси?» «Не знаю». «Кто приказал устроить ловушку?» «Олег Юрьевич. Сказал, что дуру спасать надо». «За дуру он еще ответит. И Олег Юрьевич тоже». «Назови имена тех, кто помогал Олегу Юрьевичу. Фамилии, имена, клички, номера телефонов». В дверь купе стучатся. Амир выходит и выпроваживает проводницу. «Позовем, если вы нам понадобитесь». Груб он с улыбчивой женщиной. Леха дает полный расклад, описывает в мельчайших деталях своих работодателей, называет имена, фамилии, клички, даже номера телефонов, рассказывает ненужные подробности. Амир координирует, что ему стоит говорить, что можно опустить. Словесные портреты составлены, можно поработать с фотороботом, но мы и так найдем этих уродов. Этого отправлю к Кобе, а то точно убью. «Что? Как?» Амир снял свое заклинание с Алексея. Тот, мягко говоря, в шоке, напуган, нервничает, дергается. «Не помнишь? Проблемы с головой?» «Я буду кричать!» Вроде предупреждает, но уже орет на весь вагон. Я чуть привстаю из-за стола и ударом локтя его вырубаю. Он падает на пол. «До самой Москвы ты не будешь успевать приходить в себя, мешок с дерьмом». «Ясмина. Валид должен скоро приехать. Час назад от него пришло сообщение. В. Жди, я уже в Москве». Знала ведь, что Валид уехал не в горячую точку, но все равно волновалась, переживала. Вдруг засада. Леша не внушает доверия. Надеюсь, Валид и его друг готовы к любому развитию сценария. У них ведь и без длительных командировок хватает заданий на гражданке. Опыт есть. Лучше бы Валид занимался менее опасным делом. Хотя понимаю, что этот мужчина никогда не будет домашним псом, даже если уйдет на пенсию. Мне придется с этим смириться, если собираюсь стать ему настоящей женой. А я собираюсь? Непростой вопрос. Чтобы обезопасить себя от боли и переживаний, мне лучше сейчас же бежать от Валида и не оглядываться. Смогу? Наверное, найду в себе силы. Первое время буду грустить и, возможно, плакать, а потом забуду. За короткое время Валид сумел задеть какие-то незнакомые мне самой струны в моей душе. Разжечь огонь желания. Заставил думать о нем постоянно. А главное – мечтать. О будущем с ним, о сказке, о любви и детях. О своих сексуальных фантазиях и говорить не стоит. Он настроил мое тело на новую волну. Я за Лешу замуж выходила и в голове имела четкий план, как будет строиться с ним наша жизнь. Сейчас же никакого плана в голове. А оставшись одна, я и вовсе представляла, каким будет сын от Валида. Похожим на него, конечно. С темными глазами, умным, серьезным взглядом. Красивый, сильный. Боже, как от него уйти и не думать, не вспоминать? Я ведь прекрасно понимаю, что такие экземпляры, как мой муж, огромная редкость. Второй раз в жизни встретить достойного, надежного мужчину вряд ли получится. Напарюсь на очередного Лешу, выйду за него не по большой любви, в конечном итоге разведусь. С Валидом все так остро, каждое мгновение откладывается в памяти, любая мелочь вызывает кучу эмоций, сердце трепещет в груди. И это определенно лучше тихой, бесцветной жизни. В семье Чехоевых я чувствую себя комфортно. Теперь я не одна. У меня есть семья, которая обо мне заботится. Уйти от Валида, предать не только его. Остаюсь. Просто не будет. Но и без него моя жизнь станет пустой и лишенной смысла. Рядом с ним я мечтаю, а это дорогого стоит. Перечитываю нашу вчерашнюю переписку, по щекам разливается румянец. С ним мне хочется быть раскрепощенной и творить дикие вещи. Соблазнять, посылать интимные фото, писать провокационные сообщения, надевать самое эротичное белье. Этих фантазий в моей голове в последнее время слишком много. Раньше я бы не поверила, что способна на такое. К воротам подъезжает автомобиль. Я бросаюсь к окну. Желтая шашка на крыше. Такси. Сердце радостно бьется в предвкушении встречи. Лечу вниз. На лестнице притормаживаю, когда вижу Петра и Самира. Что они обо мне подумают? Спокойно. Преодолеваю оставшееся расстояние. Дыхание ровное, хотя я и волнуюсь. Леи нет. Наверное, в душе после тренировки. Самир, конечно, знал, что брат возвращается. Поэтому и не присоединился к жене. За ними приятно наблюдать. Мужчины здороваются, а я стою за их спинами. Валид просовывает руку между ними. Берет меня за локоть и вытягивает вперед, прижимает к себе. Сразу становится уютно и радостно. Он вернулся ко мне. «Не поздороваешься?» Улыбается, глядя на меня сверху вниз. «Привет». Прищуриваю глаза. «А чего он ждал? Поцелуя? При всех?» У меня от одной мысли щеки краснеют. Нет, вряд ли он на это намекал. Надо было что-нибудь добавить к сухому приветствию. Но я еще плохо его знаю, и во всех тонкостях семейных отношений пока не разобралась. «Здесь запись». Валид протягивает брату небольшую камеру. «Я отдохну. Почти двое суток не спал. Вы поработаете над ней. Позже обсудим». Мужчины не показывают никаких эмоций. Лица спокойные, будто им бутерброд протянули. А мне ведь любопытно, что там. Но посвящать меня в свои дела никто не спешит. Придерживая за талию, Валид ведет меня в дом. А я просто счастлива находиться в его объятиях, видеть мужа живым и здоровым. Я готова молчать рядом с ним и наслаждаться близостью. «Калибри, в щеку поцеловать можно было?» Когда поднимаемся по лестнице, интересуется он. «Не спорю». Просто привстаю на цыпочки и смачно его чмокаю в щеку. «Зачет, а теперь экзамен». Он ждет, больше ничего не говорит. Я догадываюсь, как именно должна сдать экзамен. Но поцеловать его самой? Не смогу. А вдруг нас кто-нибудь увидит? Нет, я этого не сделаю. Твержу про себя, а сама оглядываюсь, чтобы нас никто не увидел. Целую Валида в губы. Просто касаюсь и быстро отстраняюсь. У меня щеки пылают, а он довольно ухмыляется. «Ладно, так и быть. Поставлю тебе тройку с минусом». Я пытаюсь возмутиться, но он запечатывает мне рот настоящим поцелуем. Колени подгибаются. Хватаюсь за футболку на его груди, хотя знаю, что не даст упасть. «Валид!» — прерывает нас Лея. «Это на 3+. На 5 покажу позже. Я тебе еще долг не вернул». Глаза Валида горят опасным темным огнем. Ну все, мое сердце заходится в тахикардии.